Глава вторая. 4 мая 1702 года. Окрестности Минска. Мягкий, обволакивающий молочно-белый туман неохотно отступал, обнажая свежую зелень травы и далекие силуэты. Начиналось новое утро. Пётр вышел из штабной палатки и окинул взглядом позиции. Грамотно сооруженные редуты. Прикрытие из люнетов второй и третьей линий. Резерв, отведенный на 2 километра от передовой. Все было практически безупречно. Даже высыпавшиеся солдаты, уже добрых полчаса ожидающие начала сражения на позициях. И тишина. Если, конечно, не считать за шум утренние трели каких-то птиц в ближайших кустах. Август, вышедший следом, был нахмуренным и каким-то взъерошенным. 25 тысяч русского войска не вызывали у него никакой уверенности в победе. И это против 100 тысяч Карла. Лишь стыд и честь не позволяли ему покинуть расположение армии союзника. Да и банальное желание позырить. Все-таки какое-никакое, а уважение к Петру у него уже появилось за те полгода, что он прожил в Москве. Не мог такой продуманный человек так глупо идти на фактически самоубийство. Или мог? Государь же, прочитав по лицу своего союзника эти мысли, вдохнул с какой-то блаженной улыбкой свежий утренний воздух и чуть нараспев произнес: «Приятно вспомнить в час заката любовь, забытую когда-то». Отсылка к песне «Приятно вспомнить в час заката» из советской экранизации романа Дюма «Д'Артаньян и три мушкетера». «Что?» Удивленно вытаращился на него Август, неплохо подучивший русский язык за это время. «Полезно вспомнить в час рассвета». Назидательно смотря на Курфюрста, заметил царь. «Слова забытого поэта. Щедра к нам, грешникам, земля. А небеса?» Произнес Петр, скосив глаза наверх с наигранным ужасом. «Полны угрозы. И что-то там еще. Тра-ля-ля. А, перед грозой так пахнут розы». Август ошалело оглянулся, натыкаясь на улыбки и ухмылки офицеров штаба корпуса, прекрасно понявших весь юмор момента. «Не понимаю». «Мы знаем все, ведь мы не дети. Опасно жить на белом свете». С улыбкой продолжил государь, кивнув в сторону позиций Карла. «Но как не жить на свете белом, коль любишь жить душой и телом?» Самодовольно похлопав себя по животу, отметил царь. «Щедра к нам, грешникам, земля!» Подхватил Меньшиков, догадавшись повторить припев. «А небеса полны угрозы», с наигранным сожалением добавил Петр, сокрушенно покачав головой. «Кого-то там уже траля-ля!» Хохотнул Апраксин. «Перед грозой так пахнут розы!» Жутко фальшиве потянули уже человек 10 из окружения государя, а потом громко расхохотались. Лишь Август стоял совершенно потерянным, не понимая этого веселья. Когда все успокоились, Август поинтересовался буквально шепотом. «Что это было? Я ровным счетом ничего не понял». «Урок на будущее, мой дорогой друг. Если командир теряет веру в свою победу, то и воевать не стоит. А потому, какой бы безнадежной ни была ситуация, встречай ее с улыбкой. Конечно, кто-то подумает, что ты тронулся умом, но иные, видя твое спокойное, благодушное настроение, заразятся уверенностью и станут сражаться, не оглядываясь постоянно и не думая об отступлении». «Но ведь Карл нас вчетверо превосходит. Как тут сохранять спокойствие?» «Плохо считаешь. Ой, плохо. Вот смотри, мы стоим в обороне, а Карл наступает, так? Так. Значит, уже вдвое он нас слабее. Ведь мы на редутах все. Да при пушках. А ему через поле под огнем идти, да картечными салютами нас не угощать. Видишь, уже не так страшно. Дальше идем. Видишь, все мои стрелки с винтовками. То есть бьют на 500 шагов. Причем не абы как, а прицельно. Насколько бьют солдаты врага? На 100 от силы. Если прицельно, то и того меньше. Вот и считай, что не у Карла, а у нас уже преимущество. Да почитай, как вдвое или более. А еще можно по мелочи посчитать. Картечь добрая, бьющая вдвое дальше обычного. Резерв, тяжелая артиллерия. Так что, друг мой, нет никакой причины для тревоги. Армия шведского короля хоть и велика числом, но против меня на этих позициях и выеденного яйца не стоит». «Мне сложно в это поверить». «И не нужно». Усмехнулся Петр. «Думаешь, я не видел, как ты метался, помышляя лишь о бегстве от войск? Я бы тебя давно отпустил. Но то, что сегодня произойдет, лучше один раз увидеть, чем потом слушать в пересказах. Для пущей крепости нашей дружбы». После чего царь снова прильнул к зрительной трубе, наблюдая за движениями войск противника. Но вот спустя примерно полчаса пехота Шведского Союза наконец-то двинулась вперед. Ровные, словно выверенные по линейке, линии мушкетеров и фузилеров, согласно лучшим идеям тех лет, шли как на параде. Шеренга за шеренгой, под барабанные ритмы и звуки флейты. И важно так, пафосно, словно не в атаку идут, а по бульвару прогуливаются. Вот ведь цирк, прости господи. Усмехнувшись, бросил государь, после того, как первая шеренга прошла отметку 300 метров. Но Август не успел удивиться этим словам, так как буквально следом за ними все редуты окутались клубами сизого порохового дыма. Это заработали винтовки и легкие полковые пушки, угостившие наступающую пехоту пулями Минье и железной картечью. Добро так, от души. Солдаты так и посыпались на землю, словно спелые сливы. Не прошло и 20 секунд, как к этим медленно расползающимся и тающим клубам порохового дыма добавились еще, потом еще, еще, еще. Уже через пару минут Августу показалось, что в этом дыме и треске, перемежающемся уханьем пушек, совершенно потонуло все. А солдаты шведской коалиции сыпались на землю с какой-то немыслимой скоростью. В его представлении от редутов не огонь велся, а какой-то губительный ветер дул, уносящий жизни несчастных. Лишь Петр откровенно скучал, скрашивая себе ожидание попыткой подсчитать хотя бы на выпуклый глаз количество поверженных врагов, хотя бы офицеров. Однако всему на свете приходит конец. Вот и совершенно доведенный до отчаяния и ужаса один из полков, насмотревшись на засыпанное трупами поле, психанул и, нарушив строй, бросился вперед, дабы скорее добраться до редутов. Очень несвоевременно, так как оказался на короткое время в фокусе внимания, приняв на себя бодрый залп всего редута. Да еще соседи немного помогли. И это жуткое дуновение свинцового ветра в буквальном смысле слова смело полк. В указанное время в Европе еще не выработалась традиция полков современного нам типа и численности. Шла только история их становления. Совершенно обычные и нормальные были полки в 800-1200 человек, состоящие нередко непосредственно из рот. В 1-1,5 сотни. Это стало последней каплей. То тут, то там, как одиночки, так и целые группы стали разворачиваться и убегать, стремясь как можно скорее выйти из зоны столь губительного огня. Причем нередко бросая свое оружие. Поэтому не прошло и минуты, как это печальное действо превратилось в натуральное и всеобщее бегство. Ну, то есть массовое, организованное отступление под защиту резервов и орудий. «Ну что, друг мой, ты доволен?» Обратился Петр к совершенно ошарашенному Августу. Помогло шведам и их союзникам численное превосходство? «Нет». С трудом выдавил Кюрфюрст, хотя этот ответ дался ему очень тяжело. «И не поможет». Усмехнулся государь, после чего кивнул вестовому, ждавшему его отмашки. Меньше чем через минуту дивизион тяжелой артиллерии изрыгнул из себя беглый залп увесистых 6-дюймовых стальных гранат с ударным взрывателем. Да, эти пушки были несовершенны. Коротким стволом заряжались с дула куда более легкими снарядами, чем могли бы. Какие-то жалкие 30 килограмм стальной оболочки, начиненные дымным порохом. Но эти гостинцы летели на 3,5 километра и по местным временам оказались чем-то безумным, запредельным по разрушительной мощи. Бедные несчастные шведские батареи. 40 полевых пушек, безрезультатно обстреливавших чугунными ядрами земляные склоны редутов, оказались буквально сметены двумя апостольскими залпами. Подразумевается два залпа по 12 выстрелов, ведь апостолов было 12. Благо, что стояли очень плотно по практике тех лет, а дивизион тяжелой артиллерии заранее произвел все расчеты и имел карточки стрельбы. Станислав Лещинский был при Карле и смотрел на поднимающиеся черные султаны земли. С каким-то завороженным, мистическим восторгом, смешанным с цепенящим ужасом. Никогда в своей жизни он не видел ничего подобного. Никогда. Из состояния ступора его вывела оплеуха, настолько сильная, что пустила юшку. «Что вы себе позволяете?» Взвился король Речи Посполитой, обнаружив перед собой герцога Фридриха Гольштейн-Гатопорского. Однако возразить тот не сумел. 6-дюймовый снаряд лег очень близко к ставке, отчего ударная волна завалила обоих. «Фридрих!» – закричал Станислав, пытаясь выбраться из-под него. «Фридрих, как вы смеете?» Однако тот уже не слышал, смотря стеклянными глазами куда-то в вечность. Стальной осколок пробил ему затылок, обеспечив быструю, практически мгновенную смерть. Грозному Лещинскому потребовалось время, чтобы выбраться из-под тела Фридриха, фактически спасшего ему жизнь. Но лишь поднявшись на ноги, он осознал весь ужас произошедшей трагедии, ставку накрыло двумя снарядами, отчего те, кто там находился, либо погибли, либо упали ранеными, за редкими исключениями. Скосило все руководство шведской коалиции, включая Карла XII, лежащего ничком с неестественно вывернутой головой и торчащим из спины обломком ребер. Ужас. Тихий ужас охватил короля, начавшего затравленно озираться, но никто больше не тратил снаряды на испуганного одиночку. «Ваше Величество!» – воскликнул подбежавший полковник. «Пётр атакует!» С этими словами он махнул в сторону редутов, откуда по полю приближались не линии, а батальонные колонны противника. Причем не мерным шагом, а стремительно. По-суворовски. Хотя этого, конечно, Лещинский не знал. Станислав окинул взглядом совершенно расстроенное войско, среди которого регулярно рвались снаряды, вздымая черные султаны земли. Да, наступало едва ли 10 тысяч, но пушек, чтобы встретить их картечью, не было. Пехота деморализована и сбилась в испуганную толпу. То есть ни штыком, ни залпом встретить русских не сможет. Да что уж там, побежит еще дальше при их подходе. «Выводи гусар!» В те годы гусары были тяжелой кавалерией, в облегченных доспехах, наподобие кирасиров. «Нужно остановить продвижение этих!» Он махнул на русскую пехоту. «Слушаюсь!» Кивнул полковник и направился к стоящей поодаль кавалерии, которую даже и не собирались вводить в бой, рассчитывая на успех пехоты. 6000 гусар, сверкая белыми перьями и начищенными доспехами, двинулись вперед. «Гусары!» Произнес Август, задумчиво и вопросительно посмотрев на царя, который хранил самодовольное спокойствие. «Это ведь большая сила! 20 лет назад именно они смогли снять осаду с Вены, отбросив османские войска!» «Поверь, в современной войне успехи 20-летней давности ничего не значат. Впрочем, скоро ты и сам все увидишь». «Бабах!» – ударила пристрелочным первая 6-дюймовка. И спустя несколько секунд за ней остальные 11 пушек, снаряды которых кучно вошли в нежное тело тяжелой кавалерии, строящейся для атаки. Как несложно догадаться, 12 30-килограммовых стальных гранат, даже начиненных дымным порохом, взорвавшись в скученной толпе кавалеристов, наделали очень много самых неприятных дел. И разумеется, об атаке после первого же накрытия все резко позабыли. Когда же пришло третье, обезумевшие от ужаса люди и лошади думали только об одном – как можно скорее убежать куда-нибудь подальше. От редутов выступил в поддержку пехоты тысячный полк русских гусар, сверкая серебристым металлом доспехов, в свою очередь строясь для атаки. Это стало последней каплей. Войска шведской коалиции окончательно дрогнули и побежали, бросая все. «Вот как-то так», — отметил Петр, передавая зрительную трубу адъютанту. «Битва выиграна. Мы можем наступать дальше». «Невероятно!» Выдохнул Август, присев в растерянности на услужливо подставленный ему раскладной стул. «Этого просто не может быть!» В этот момент откуда-то издали стали доноситься выстрелы. «Что это?» – спросил вскочивший Кюрфюрст. «Шведы контратакуют?» «Нет, что ты!» – усмехнулся Пётр. «Это мой полк конных егерей. Я ведь его еще по туману отправил обойти противника с тыла и встать гребенкой, встречать отступающие войска». «То есть?» У них там сейчас, считай, тренировочная площадка. Учатся стрелять по бегающим мишеням. Ну и в перезарядке на скорость упражняются. «Вы добиваете бегущего врага?» Взвился Кюрфюрст. «Как же так? Это не вяжется с порядками войны!» Один очень умный человек сказал, что если враг разбит и отступает, то это поражение. А вот если разбит и уничтожен, то только в этом случае успех можно назвать победой. Пётр ссылается на высказывание Суворова Александра Васильевича. «И я не смею оспаривать сие здравое суждение», —